Глава 16. Диспетчер, однорукий, наполовину лысый лангар, Лонгаохт, с тоской поглядывал на валяющуюся в углу сумку, где была припрятана фляга с разведенным спиртом, вчера выпрошенным у толстого кладовщика в обмен на кортик таурского офицера, доставшийся старику по случаю. Выиграл в карты у пьяного в дупель Кевантунга, канонира с корабля черного Унгена. Но пить на дежурстве было никак нельзя. Ежели паскудный Дион Мах старшей смены унюхает, то на месте прибьет. Вот же придурок. Но кто на них напасть может? Таорцы сюда точно не сунутся. У них после закончившейся недавно войны забот хватает, чтобы еще обращать внимание на мелочь, понемногу щипающую жадных торговцев. Никому их задрипанная станция не нужна. Да это скопище ржавых контейнеров и станций назвать грех. Едва 150 метров в длину, из них жилые отсеки только в третьей есть, а в остальных едва работающие реакторы стоят. Давно пора их заменить, но на какие шиши? «Что, старый, все сидишь?» Заставил Лонгаохта подпрыгнуть рев Нукурсина, абордажника с недавно пристыковавшегося к станции фрегата Гамп-Окаг, давнего и хорошего приятеля, с которым когда-то вместе пиратствовали на корабле покойного капитана Ахада. Толковый был малый, хоть и человек. «Да чтоб тебе в задницу хутаха провалиться, отрыжка пьяного корха!» В сердцах бросил диспетчер. «Напугал? Чего тебе? Не видишь, что я на дежурстве?» «Жаль», — огорчился абордажник. «Симкоан пассажирскую лохань взял. Там 100 баб было. Аукцион через 3 часа начнется». «Ух ты ж паскудство!» — скривил морду Лонгаохт. «Я бы прикупил какую, давно бабы не было». «Да толку с этих визгливых людских самок!» — брезгливо отмахнулся Нукурсин. «Они ж под нами дохнут, не выдерживают настоящих мужиков». «Но там 6 наших девок из самого Нарвадайла. Дочки старейшин летели на Таору, что это там им поручили, понял?» «Да у нас сроду столько денег не было, сколько за них запросят!» Тяжело вздохнул диспетчер. «Вот не бреши!» — хохотнул абордажник. «А то я не видел у тебя алмазов заныканных. Сам хвалился по пьяни!» «Че, реально хвалился?» — вытаращился на него Лонгаохт. «Вот же придурок пьяный!» Алмазы были украдены им 3 года назад у капитана Шиаркоха, который до сих пор не прекратил искать вора. Если слухи до них пойдут, то ему конец. Эта сволочь старика на ленты порежет. «Не дури! Я моложе, и я никому ничего не говорил!» Оскалил клыки Нукурсин, показав на опустившуюся к кубре плазмера единственную руку приятеля. «И не скажу, коль поделишься. Бабу хочу. Нашу, чтоб трахать сколько влезет, а не бледную людскую немощь, кое сдохнет подо мной. Хочу, чтобы у нее морда большая была и клыки, чтоб кусалась и рычала, как бабе положено, а не плакала, визжала и пощады просила». «Да чтоб ты 100 раз сдох, кусок говна!» От души пожелал диспетчер. Однако делать было нечего. Злорадная морда наглой сволочи говорила, что делиться однозначно придется. Алмазы Лонгаохт всегда носил при себе. Боязнь это оставить, поэтому с зубовным скрежетом достал бархатный мешочек из поясной сумки и на глазок отсыпал примерно половину его содержимого в ладонь. Он бы и сам был не прочь прикупить лангарскую женщину с большой мордой и выступающими клыками. Уж укротил бы он ее как-нибудь, не впервой. Беда в том, что алмазы — это еще не деньги. А если абордажник расплатится ими, все сразу поймут, откуда они взялись. И уж порасспросят придурка, откуда дровишки. Всеми доступными методами порасспросят. Тогда и Лонгаохту солоно придется. «Не боись», — понял его сомнение Нукурсин. «Я старому Олкасу их в залог отдам. Сам знаешь, он никогда не скажет, у кого взял. А его тронуть никто не посмеет, коли жить хочет. А Олкас мне денежку даст, я бабу и прикуплю. Там одна такая цыпочка есть, буфера, клыки в 2 ряда, злющая. Только и знает зубами щелкать и всякими карами грозить. Люблю таких ломать. Они под тобой так извиваются, что ух! Да дохлый хутах с тобой!» — скривился Лонгаохт, отдавая алмазы. «Я тебя гниду другом считал». «Дружба, дружба, я денежки врозь!» Довольно осклабился абордажник и собрался было покинуть диспетчерскую, но не успел. Станция внезапно сотряслась, словно в нее ударило что-то огромное. Освещение замигало. Взревела сирена боевой тревоги. «Ох ты ж!» — взвыл диспетчер, бросаясь к пульту. Если он пропустил чью-то атаку, то капитаны его зубами в клочья порвут. Увиденное вогнало Вангаохта в ступор. Примерно в 10 световых минутах сформировалась воронка гиперперехода, откуда выползло что-то невероятно огромное, в несколько раз больше их станции. А когда оно оказалось в реальном пространстве, диспетчер зарыдал от ужаса и отчаяния, как людская девка. Это был тот самый страшный таорский супердредноут, недавно уничтоживший флоты трех стран. Да что ему здесь нужно? Святые отцы-вседержители! Ведь таорцы пиратов, особенно лангарских, никогда не щадили. Всегда страшно мстили за своих слабых женщин, не понимая, что тем честь перед смертью оказывали. Познать настоящих мужчин. «Ой-ой-ой-ой-ой!» Раздался обреченный стон Нукурсина, тоже понявшего, что пришло по их гнилые души. Супердредноут окутался свечением силовых полей, затем несколько прицельных антенн на его поверхности мигнули сиреневым светом, и попытавшиеся сбежать корабли мгновенно превратились в изломанные абстрактные конструкции. Однако саму станцию он почему-то не атаковал. Видимо, его экипаж был в курсе, что здесь человеческие женщины. Может, капитаны догадаются потребовать возможности свободно уйти под угрозой их перерезать? Нет, не согласятся. Таорцы никогда не принимали ничьих ультиматумов. А если кто действительно убивал заложников, то этот несчастный потом умирал очень непросто и очень долго. Так что ж теперь, сдаваться? Нет уж, пусть лучше в бою убьют, всяко проще будет. На радиоактивные рудники, а другой судьбы для пленных пиратов в Империи не предусматривалось, Лонгаохту совсем не хотелось. Лучше уж сдохнуть. Диспетчер злобно зарычал, оскалив боковые зубы, и подтянул из кобуры плазмер. «Живым его не возьмут, паскуды чистенькие!» Артем во все глаза смотрел на медленно приближающуюся пиратскую станцию. Да уж, свалка ржавого металлолома. Никакого сравнения с оставшими уже привычными жилыми станциями системы Орвис. А сколько хлама плавает вокруг. Даже несколько трупов. Жуть просто. Нападения пираты явно не ждали. Появление Петрограда оказалось для них полным сюрпризом. С десяток разномастных кораблей, конечно, попытались сбежать, спешно отстыковавшись от станции. Но Михаил Иванович одним залпом гиперорудий уничтожил их. «Ну что, капитан?» — повернулся к нему Леонид Петрович. «Что прикажешь делать? Уничтожаем это скопище ржавых банок или берем на абордаж?» «Не знаю», — поежился Артем. Ему никогда еще не доводилось решать, жить кому-то или нет. «Наверное, эту станцию уничтожим, а следующую на абордаж. В этом хламе ничего интересного быть не может». «Лады», — кивнул старый пилот. «Михаил!» «Внимание!» — вдруг заговорил Дархон. «Я взломал местный управляющий компьютер. 2 часа назад на станцию были доставлены пленные таорские женщины для аукциона. Они еще живы». «Живы?» — словно под действием пружины подхватился на ноги фон Бревен, одновременно поворачиваясь к Артему. «Господин капитан, разрешите?» «Действуйте, полковник!» — решил предоставить дело профессионалам Артем. Только как сделать так, чтобы женщины и дальше живыми оставались? Эти же твари, поняв, что им конец, могут...» «Могут», — кивнул тот. «Вполне могут, это в их характере. Но тут уж от нас ничего не зависит. Мы постараемся, конечно, побыстрее продавить оборону, но...» «Я перехватил управление станцией», — доложил Искин. «Я могу перекрыть тюремный отсек, где находятся женщины вакуумными щитами. Внутри останутся только 3 охранников, снаружи никто проникнуть не сможет». «Отлично!» — облегченно улыбнулся юноша. «Перекрывай!» «Сделано!» «А откуда они, женщины, то есть, вообще здесь взялись?» «Пираты рискнули забраться на нашу территорию и перехватили малый пассажирский корабль «Арес», курсирующий между колониями систем «Навас» и «Латам», — ответил Дархон. «Он что, без охраны шел?» — изумился полковник. «Сумасшедшие, что ли? Приграничные же районы!» «С охраной!» — возразил Искин. 2 фрегатика времен Халорской войны еще более древний пассажирский корабль сопровождали. Пираты их с 5 залпов разнесли. И... Ох, ничего себе!» «Что такое?» Встревожился, уже собравшийся был уходить, поднимать своих людей для предстоящего абордажа фон Бревен. «На Орезе, помимо следующих на обучение в сельхозинститут 52 абитуриенток из колонии Абридар, летели 6 лангарок из Нарвадайла, ни много ни мало дочери старейшин кланов. По вашим меркам, аристократки голубых кровей. Их отправили в империю с какой-то миссией, не знаю уж с какой. Пиратов это, похоже, ничуть не интересовало. Девушки добирались на перекладных, понятия не имею, почему старейшины не выделили им корабль. Нарвадайл, конечно, страна бедная, но не настолько же. Представляю, какая радость царила на станции среди лангаров, пока мы не прилетели». «А почему?» – удивился Артем. «Да потому что человеческие женщины после изнасилования двуногими волками не выживают. А лангарок можно спокойно насиловать месяцами, не боясь, что умрут», — с насмешкой объяснил Дархон. «Сам не мог сообразить. Слышал ведь уже, что такое лангарские отщепенцы». «Я не думал о них. Слишком мерзко все это», — смутился юноша. «Очень интересно», — вдруг воскликнул Дархон. «Лангарки заперты в отдельной камере. Именно возле нее охранники собрались и рассказывают девочкам, что их ждет. Даже паскуды на сирену тревоги внимания не обращают, надеются первыми стать. Но это же лангарки. Я могу дистанционно открыть дверь их камеры. Думаю, они зубами этих троих порвут». «После того, как их пообещали изнасиловать?» — хохотнул фон Бревен. «Точно порвут. Девушки из Нарвадайла очень строгих нравов. Они не приемлют насилия. У них дома любого насильника за ноги к верховому животному привязывают и тащат по камням, пока не сдохнет. И правильно, я считаю». «Я их сейчас предупрежу, что открываю дверь камеры. Пусть подготовятся. И сообщу, что помощь близко». «Отлично», — кивнул полковник. «Я к ребятам, готовиться к абордажу». Тилирха с ненавистью, сжимая кулаки, смотрела на запертую дверь камеры, из-за которой доносились гнусавые голоса отщепенцев, обещающих ей с подругами бесчестие. Ее слишком короткая по меркам родины морда, из-за чего девушку дома считали страшненькой, обострилась. Губы приподнялись, обнажая клыки и боковые зубы. Она готова была дорого продать свою жизнь, но одновременно понимала, что никто с ней драться не станет. Парализуют, свяжут, дождутся, пока очнется, и... Нет, о таком ужасе не хотелось даже думать. Кажется, единственным выходом будет покончить с собой. Иного способа избежать насилия Тилирха не видела. Но как это сделать? Придется помочь друг другу, благо зубы у них у всех есть. Но кто поможет умереть последней? Можно попросить хотя бы до Ранху не до конца порвать ей горло до того, как она сделает то же самое подруге. Успеет, прежде чем истечет кровью. Хотя придется постараться. Вспомнив доносившиеся недавно из-за двери звуки, она глухо выругалась. Проклятые отрыжки Хутаха притащили двух человеческих девчонок из захваченных вместе с ними и принялись забавляться. Бедняжки так страшно кричали. Тилирха яростно заскрипела зубами, вспомнив разговоры в кают-компании Ореза. Как девчонки мечтали о будущем, о предстоящей учебе, о возможной встрече с теми, кого полюбят. Ничего теперь их не ждет, кроме страшной мучительной смерти. И все из-за поганых отщепенцев. Свободы, видите ли, им не хватило, тварям поганым. Какой еще свободы? Свободы насиловать и убивать, оставаясь безнаказанными? Похоже, именно ее. Девушка решительно двинулась к сидевшим в дальнем углу камеры подругам, собираясь рассказать им о своих мыслях. Но Ло Донха, самая старшая из них, целых 20 сезонов от роду, прикрыла ладонь рот, призывая к молчанию. Тилирха удивилась, но быстро поняла причину поведения подруги. Из угла доносился чей-то очень тихий, почти неслышный голос, говорящий по-таорски. А этот язык их заставили выучить еще дома, поскольку миссия, с которой девушек отправили в империю, была крайне важна. «Внимание! Если вы меня слышите, 3 раза коротко стукните по полу», — с трудом разобрала Тилирха. «Не отвечайте вслух, чтобы не услышали охранники». Ло Донха опустил руку и 3 раза быстро ударила указательным пальцем по полу. «Очень хорошо», — продолжил голос. «Станцию сейчас берет на абордаж таорский супердредноут Петроград. Управление ею перехвачено нашим эскином. Он перекрыл тюремный отсек вакуумными щитами. Никто сюда больше не проникнет. Однако у вашей двери трое охранников-лангаров, вооруженных парализаторами и плазмерами. Есть возможность незаметно для них открыть дверь вашей камеры. Если вы способны справиться с ними, то снова три раза постучите по полу». Девушки предвкушающе оскалились и разом кивнули. «Уж с кем-кем, а с этими жирными скотами они точно справятся. Не лангары, а хутах знает что, медленные, разожравшиеся, самодовольные. Да о чем речь? Посланец совета кланов они смогли взять, только залив огнем множество парализаторов, не дав добраться до себя и покромсать окинаками. Если дверь откроется неожиданно для охранников, то их легко можно будет одолеть, пока ленивые скоты соображают, что вообще происходит. Благо девушек шесть, даже если кого-то и успеют парализовать, то остальные от щепенцев зубами порвут. Видели, как они двигаются, не воины это, а куски хутачьего дерьма». Все шесть лангарок ненадолго сели на пол и вошли в боевую медитацию, готовясь к предстоящему бою. Затем единым слитным движением встали и скользнули к двери. Некоторое время ничего не происходило, а затем раздался легкий щелчок. Электронный замок открылся. Девушки напряглись, и в тот же момент, как дверь уехала в стену, одна за другой выпрыгнули наружу, ринувшись к охранникам, один из которых насиловал какую-то бедняжку. А остальные подбадривали приятеля хриплыми возгласами. Тилирха в длинном прыжке настигла отшатнувшегося верзилу с седой мордой и редкими усами, тут же вцепившись ему в глотку зубами и резко рванула, ощутив, как рот наполняется кровью. Верзила выронил парализатор, который успел достать, и тихо забулькал. Девушка с наслаждением пила кровь врага, пребывая в боевом трансе. Отец рассказывал ей об этом невероятном состоянии, но до этого момента сама она ничего подобного не испытывала. «Да отпусти ты уже дохляка, голову ему почти отгрызла!» — донесся до Тилирхи смешок Лодонхи. «Ох, ты ж и изгваздалась в кровище!» Смутившаяся девушка пришла в себя и отшвырнула труп пирата к стенке отсека. Остальных двоих его приятелей и ее подруги порвали буквально в клочья. «Не отщепенцам с дочерьми воинов драться!» Лангарки деловито оттащили останки в сторону, однако мертвую человеческую девушку трогать не стали, только осторожно прикрыли ей широко распахнутые глаза, в которых застыла предсмертная мука. Вторая рыжая пышечка была еще жива и тихо стонала в луже крови. Жить ей осталось совсем недолго, минут 10, а то и меньше. Как спасти бедняжку лангарки не знали. Если бы где-то рядом нашлась медкапсула, то она, скорее всего, выжила бы. Тилирха закусила губу, вспоминая, как рыженькая в кают-компании хвасталась своими достижениями в агрономии. Она смогла вырастить какое-то очень редкое и капризное фруктовое дерево, получив за это премию и приглашение на учебу в сельхозакадемию. А потом пришли скоты, растоптавшие и ее достижения, и ее мечту, и саму жизнь. «Вы справились», — раздался с потолка голос. «Очень хорошо». «У нас тут девушка умирает», — поспешила сообщить Тилирха. «Мы не можем ее спасти, она кровью истекает». «Так», — стал озабоченным голос. «Кто-нибудь умеет общаться с медкапсулами?» «Я умею», — выступила вперед Умарха, дочь старейшины клана Зубастых. «Первый ранг медика изучен». «Отлично. Через два отсека в тюремном блоке есть лазарет. Там одна капсула рабочая, хоть и допотопная. Но удержать раненую в живых до прихода помощи вполне сможет. А потом ею займется наш военмедик. Берите девушку и бегом налево по коридору. Я разблокирую вход в лазарет и отдам капсуле команду на активацию». Не став терять ни мгновения, лангарки осторожно подняли задрожавшую рыженькую и понесли, с опаской глядя на кровавый след, остающийся за ней. Как бы не умерла прямо сейчас, однако успели. Буквально влетев в отъехавший в сторону люк и увидев поднятую крышку древней, исцарапанной медкапсулы неизвестной марки, они поспешили положить раненую туда, и крышка тут же закрылась. Умарха кинулась к пульту капсулы и принялась спешно набирать команды на возникшей в воздухе голографической клавиатуре. На более совершенных моделях ничего подобного не требовалось. Достаточно было передать программу через имплант. Здесь же пришлось действовать по старинке. К счастью, дочь старейшины Зубастых справилась, и медкапсула натужно загудела, начав лечение. «Слава отцам-вседержителям!» — выдохнула Умарха. «Будет жить!» «Если сможет жить после этого. Горько оскалилась Ло Донха. Я бы не смогла. У людей, говорят, есть специальные врачи. Психологами называются. Вспомнила прочитанный когда-то Ти Лирха. Они вроде в таких ситуациях помогают забыть случившееся. Некоторое время царило молчание, а затем снова раздался голос с потолка. «Вижу, у вас получилось. Теперь прошу подождать, пока подойдут наши бойцы. Я сообщу вам, что это они, а не пираты». «Искренне благодарим вас за помощь, уважаемый». Низко поклонились все шестеро лангарок. «Вы спасли нас от самого страшного, от бесчестия». «Да ни за что, это наш долг». Вмешался в разговор еще чей-то голос, явно очень молодого человека. «Простите, а кто вы?» — осторожно спросила Ти Лирха. «Арсдар, капитан супердредноута Петроград». «Это тот самый Петроград, что дрался в системе Орвис?» Боясь спугнуть удачу, поинтересовалась лангарка. «Тот самый», — со смешком подтвердил Арсдар. «А помогал нам наш Искин, его имя Дархон». «Мы еще раз благодарим и вас, господин капитан, и уважаемого господина Дархона». Снова поклонились девушки. «Рады были помочь», — отозвался человек. «А теперь прошу прощения, но мы заняты абордажем. Вам придется часа два или три подождать, пока мы не закончим». «Но вы же не оставите этих поганых отщепенцев в живых», — не выдержал Ти Лирха, поскольку люди иногда проявляли глупое и непонятное милосердие к врагу. «Те, кто выживут, отправятся на радиоактивные рудники», — заверил Арсдар. «Поверьте, это куда хуже смерти». Точнее, та же смерть, только растянутая во времени и очень мучительная. А теперь еще раз извините, прощаюсь. Опять воцарилось молчание. Девушки пристально смотрели друг на друга, выглядя очень удивленными. Особенно сильно растерялась Ти Лирха. Ведь именно она должна была попасть на Петроград, чтобы встретиться с его капитаном, совершившим невозможное. Лангарка полагала, что это потребует немало времени и огромных усилий, но вышло иначе. Легендарный корабль сам нашел ее и спас от отщепенцев. Невероятно, но факт. Это значило только одно. Отцы-вседержители на ее стороне. Раз так, она выполнит свой долг без малейших сомнений. Будет тяжело? Что ж, справится. В жизни ничего легко и просто не дается. А если и дается, то не ценится. Десантные челноки Петрограда при помощи магнитных захватов один за другим пристыковывались к поверхности пиратской станции Гойт, тут же начиная пробивать проходы внутрь при помощи больших плазмеров. Убогая станция даже против этого не имела защиты. Как только проходы были завершены, в коридоры и ангары посыпались боевые дроиды. С такими пираты никогда еще не сталкивались и не понимали, как с ними бороться. Огонь любого оружия, от плазмера до крупнокалиберных пулеметов, не причинял им ни малейшего вреда. Невозможно, но каждый дроид имел защитное поле. Пираты, особенно лангарские отщепенцы, сопротивлялись яростно, не желая попадать на рудники. Однако дроиды, сопровождаемые десантниками в странных, никогда не виданных скафандрах, легко продавливали оборону, без жалости уничтожая сопротивляющихся. Мало того, они в каждый труп обязательно делали контрольный выстрел. И несколько пиратов, только притворившихся мертвыми в надежде спастись, и в самом деле отдали богам свои грязные души. Коридор за коридором, отсек за отсеком, ангар за ангаром переходили в руки атакующих. Выжившие джентльмены удачи, как крысы, пытались спрятаться в любых щелях, но Дархон полностью контролировал станцию, подчинив местные управляющие компы. Искинов здесь не было, даже самых примитивных. Старший капитан Гойта, До Шилор, попытался было активировать систему самоуничтожения, но не смог. Его пароли были отвергнуты, из-за чего почти облысевший старый лангар взвыл от ярости и в отчаянии застрелился, перед тем сообщив на оставшиеся две станции, находившиеся на другой стороне системы, о нападении супердредноута. Но там, как выяснилось, уже были в курсе и пытались сбежать, но сбежать ни у кого не вышло. Безымянная система была накрыта глушилкой гиперполя. Похоже, проклятые таворцы решили окончательно раздавить местных пиратов. Почему именно здесь? Ведь раньше никогда сюда не забирались. Слишком мелкая для их флотов цель. Что изменилось? Отступающие пираты набились в два оставшихся на станции небольших корабля, как сельди в бочку, и, притворившись обломками, благо эти корабли были полуразобранными, начали дрейфовать в сторону от станции. Но им это не помогло. Дархон был настороже и сразу подсказал канониру, что вон те обломки — это совсем даже не обломки. Михаил Иванович в ответ только зло матюкнулся и накрыл беглецов залпом мезонников. Тратить на них торпеды он не собирался. Если кто и выживет, то быстро сдохнет в лишенном двигателя и системы жизнеобеспечения корабле. Спасать подонков никто не собирался, не заслужили. В плен сдалось всего около десятка пиратов, да и те — люди, родом из Халора. Тут же начавшие что-то вопить о своих правах разумных, но быстро заткнувшиеся после нескольких зуботычин от десантников. Естественная реакция русских и таурцев на ублюдочное понятие «права разумного», под которым халорцы подразумевали право творить любую мерзость и не нести за это ответственность. Артему они напомнили американцев, такая же убогая немочь, не имеющая ни чести, ни совести. Все человеческие качества им заменяла безграничная алчность. Лангар не сдался ни один. Даже старый однорукий диспетчер отстреливался, пока не был ранен, выпустив последний заряд из плазмера себе в голову. Сволочами двуногие волки, конечно, были феерическими, но храбрыми сволочами. И уже этим заслуживали хотя бы минимального уважения. Когда бой был завершен и пленные девушки спасены, Петроград отошел на некоторое расстояние и стройным залпом гиперорудий правого борта превратил станцию Гойт в мешанину обломков. На остальных двух станциях системы пленные и рабы отсутствовали, поэтому никто не стал возиться с абордажем, ничего интересного там было не взять. Обе уничтожили издалека вместе с населяющими их пиратами. Потом догнали и умножили на ноль улепетывающие корабли. Михаил Иванович, чтобы не гоняться за каждым, с тяжелым вздохом потратил несколько драгоценных гиперторпед. По прошествии нескольких часов безымянная система окончательно опустела. Супер-дредноут немного подождал, еще раз просканировал пространство на два световых часа вокруг и ушел в прыжок. Следовало вернуться в место базирования, пополнить запасы, разобрать по косточкам проведенную операцию и заняться подготовкой к следующей, намного более серьезной. А перед тем желательно доставить в точку назначения освобожденных девушек. Таорцы, в отличие от заклятых друзей из трех стран, всегда так поступали. Ведь бедняги остались без ничего, и им нужно было хоть как-то помочь».